Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас страна, штурмовать далеко море позывает нас страна. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии находится Власта. Алексей Орлов, здравия тебе, Власта. Здравия тебе, Алексей. И поскольку мы на виртуальном ботике Василия Васильевича, то в этом случае мы находимся в формате программы «Давайте поговорим». И о чем сегодня мы будем говорить? Мы будем говорить, что такое дружба, для чего нужна дружба, нужна ли вообще дружба, к чему приводит дружба и как дружили наши предки. Интересно, что понятие «дружба» в современном обществе я встречаю редко. В основном отношения интернетного характера, которые поверхностные, ни к чему не обязывают. Самое интересное, что люди, благодаря интернетным отношениям, перестали дружить в реальности. И вот хочется разобраться, как все-таки различить, друг рядом или все-таки не друг. Хорошо, а сама что думаешь по этому поводу? Как вообще объяснить, друг рядом с тобой или так, не пойми кто? Знаешь, из того, что сейчас я понимаю, мне кажется, что если рядом биоробот, то, конечно же, это не друг. И сейчас я учусь различать вообще, кто рядом. Если я вижу механические какие-то действия от человека, то понимаю, что дружбу с ним не завязать. Давай, может быть, тогда немножечко по словам пройдемся. Есть друг, есть товарищ, есть попутчик, есть соратник, есть тот, кто просто симпатичен. Они чем-то отличаются между собой, эти слова? Конечно. Попутчик – это просто вот как в поезде едешь, и вот попутчик. Пообщались, и на этом отношения закончились. Так чаще всего бывает. Что там еще было? Товарищ, соратник. Товарищ – это по какому-то делу. Товар ищи, да? Да, то есть какое-то общее дело, какое-то направление. Соратник? Не знаю, честно, соратник. По сараю. По сараю? В одном сарае сидим, значит, соратники, да? Да. Есть еще ратник понятие, есть соратник. Ратник, ну, что-то здесь... Воинское дело, да? Воинское, да-да. Воинское дело и какое-то вот направление в этом деле. Хорошо. Друг может быть попутчиком, соратником, товарищем? Могут ли друзья, например, оказаться попутчиками, соратниками, товарищами? Мне кажется, нет. Друг – это что-то такое близкое по духу. Это то, что связывает людей каким-то духовным мировоззрением. Это то, что объединяет их, даже не знаю, как сказать, на таком внутреннем плане. Ну да, так разберемся. Вот если встречаются в пути два друга, которые давным-давно друг друга знают, они разве не попутчики? Ну, в какой-то период попутчики. Да, значит, друзья могут быть попутчиками. Хорошо. На ратном поле встречают друг друга. Они становятся соратниками? Да. И то же самое. Отправились они товар искать. Они стали товарищами. Значит, они товарищами могут быть. Друг – это то, что может включать и то, и другое, и третье. Но при этом не всякий попутчик может быть другом. Потому что попутчик может быть вор, который с тобой едет по одному и тому же пути, в одном и том же поезде, и норовит у тебя из кармана что-то вытащить. Соратник, он может быть твоим другом, а может быть и не другом. Просто так вы встретились на ристалище на каком-то или отбили какую-то атаку, ну и разошлись дальше. Товарищи, ну, нашли товар, поругались из-за товара, друг другу носы разбили, ну, какие вы друзья. А вот в другом смысле, друг – это что-то всеобъемлющее. Вот как ты сказала, это то, что близкое, дорогое. Если мы еще буковку ставим, например, «друг», не просто «друг», «Друг» или «Дар-уг». Но здесь много, может быть, вариантов. Сейчас мы не будем играться в буквицу. Но, во всяком случае, это какое-то глубинное понятие, глубинное представление. Но скажи, пожалуйста, а друг вообще может быть женщина другом другой женщины? Да, конечно. Угу. А вот тут есть одна заковыка. Дело в том, что есть слово «друг», а есть слово «подруга». Они не отличаются ничем? интересно. Знаешь, отличаются, но я не могу уловить разницу. Да здесь очень просто. Женщина выходит замуж, а мужчина берет в жены. Поэтому и сейчас говорят слово «брак» применяют в этом смысле, что взял, берет. Но почему-то брачующих называют и того, и другую. Если мужчина может брать, получается, брачующиеся два мужчины, что они там в ЗАГС пришли два мужика, нестыковочка. Брак может быть только со стороны мужчины. Он берет женщину себе в жены, а женщина выходит замуж. И когда женщина вышла замуж, она становится в роду этого мужчины. А раз она встала за мужем в роду мужчины, значит, она частично закрылась от мира стороннего. И если у мужчины есть друг, то для женщины он другом уже не может быть. Она может по отношению к нему быть подругой, то есть через своего мужа, но не напрямую. И то же самое две женщины, они не могут быть друзьями, если они замужем находятся. Они могут быть подруги. Это очень интересный момент, это не какой-то там домострой, но это то, что показывает статус женщины. Дружки – это какие-то такие существа, еще не оформившиеся, не собранные, у которых нет каких-то серьезных обязательств, так встретились, поболтались, дружки. А вот подруга – это говорит о том, что у тебя уже есть муж, и у той есть уже муж, и вы через мужей семьями дружите. Это серьезное отличие. Что скажешь? Да, очень интересно это все. Знаешь, что я еще наблюдаю? Что сейчас подружки, которые встречаются, и принято сливать подружке свой какой-то негатив или поделиться своими проблемами, неудачами. Я считаю, что это неправильно. Ну вот я не знаю, как с этим быть. И мне интересно, что ты по этому поводу думаешь. Песня в одной поется «Друг – это третье мое плечо». Друг – это на кого можно положиться в любой ситуации. Это не просто попутчик, соратник, товарищ. Это не просто симпатичный тебе человек. Ночь, полночь, друг пришел, ты обязан выслушать его, обязан помочь ему разобраться с чем-то. Это настоящий друг. И жена твоя, поскольку она часть твоей семьи, часть тебя, обязана сделать то же самое – принять друга мужчины. Она не обязана там перед ним прыгать, что-то там вытворять и, упаси Боже, там какие-то интимные услуги предъявлять. Женщина всегда находится с мужем своим. Поэтому если друг пришел к другу, то жена и друга обязана также его встретить, как хозяйка. Уложить спать, накормить, сделать все возможное, чтобы он отдохнул в их доме. И мужчина с мужчиной должны решить проблему, которая у друга образовалась. Друг – это третье плечо. То же самое случится, что со мной, я пойду к своему другу, и он мне поможет. Друг – это тот, который помогает решать проблему. И мы совместно решаем другие проблемы. Не только мою личную, не только его личную, наши общие, общинные. Поэтому если в общине есть друзья, это очень серьезно. Это настоящая община. Если в общине просто так поговорить ни о чем, то это не община. Это так, сборище отдыхающих людей. С гитарами, с балалайками, с рожками, с чем-то еще, неважно. Поэтому друг – это еще и обязательство. Обязательство не просто «я обязуюсь тебе так делать» или «обязуюсь так вот поступить». Нет, это внутреннее обязательство на уровне совести, на уровне души, на уровне духа. И когда встречаются молодые неокрепшие умы для того, чтобы просто побазарить, как это говорит, как бакланы на базаре, это ни в коем случае не является проявлением дружбы. Потому что из такого базара ничего не решается и ничего не происходит. Там идет вывешивание своих проблем на уши другого человека. Друг – это не тот, который свою грязь сливает на кого-то другого, на своих друзей, а друг, который делится проблемой для того, чтобы ее решить. Вот когда вот эти бакланы встречаются, или бакланки, и что-то там про кого-то рассказывают, сплетни разводят, это не дружба, это занимание какого-то времени каких-то людей, вообще ни о чем. Надо понимать, друг – это всегда тот, кто решает проблемы, всегда на кого можно опереться, кто никогда не останется равнодушным. Но главное – решение, вот здесь самое главное. А когда сплетни разводятся, ничего не решается. Кроме одного – ухудшается его жизнь того, кто говорит, и того, кому это говорят. Вот если с этой точки зрения смотреть, то те, которые просто сплетничают, это отравленные цивилизации, единоличники, которым очень важно на кого-то пожаловаться, рассказать о ком-то плохом, показать свою значимость, крутость перед другим. Но если ты перед кем-то показываешь свою значимость, значит, тот не друг. перед другом значимость показывать нельзя. Нет смысла. Это глупо, бестолково. Так что то, что тебе не нравится, на самом деле так, на мой взгляд, и есть. И это никакая не дружба. А еще знаю, что вот слышала, есть такое пояснение, разъяснение, что якобы если мужчина пришел в дом, женщина не имеет права накормить его, если не спросила у своего мужа. Это правда вот по-славянски или все-таки это неправда? Если в доме есть мужчина, то в этом случае женщина всегда сначала смотрит, что скажет мужчина. Слушает, что скажет мужчина, потому что он несет ответственность за свой род и за всю семью. Если просто так она сама распоряжается хозяйством, не обращая внимания на мужчину, то в этом случае что замужняя она, что не замужняя, какая разница? Она сама себе голова. Но в этом случае, а что ты делаешь замужем? Ну, давай так просто порассуждаю. Смысл-то какой женщине быть самой себе головой, если она вышла замуж? Если бы она не вышла замуж, тогда распоряжайся, пожалуйста. Хочешь куском хлеба, хочешь своим домом – это твое дело. Но если есть тот, за кого ты вышла замуж, и ты доверяешь ему судьбу свою, судьбу своих детей, то в этом случае зачем тебе брать ответственность и принимать решения, которые, в общем-то, не по твоей стезе? Мужчина тебя не учит щи варить. Мужчина тебя не учит стирать. Мужчина тебя не учит рожать. Для этого есть смекалка женщины, умение женщины. Но есть обязанности мужчины. Обязанность мужчины – следить за порядком в его роду, в его семье, защищать. И поэтому нормальная женщина никогда не будет выпячивать себя вперед мужчины. В лучшем случае она может вынести кусок хлеба, условно там воды напиться, за пределы своего дома. Женщина к себе даже в дом не впускает незнакомых людей, если мужчины дома нет, если она замужняя. Пришел, тук-тук-тук, женщина одна, кто там? Манька пришла. Так, Манька, по какому делу? Если они договаривались о том, что они совместно что-то будут делать, тогда заходи. Если просто так пришла поболтать, ну вот сядем с тобой у крылечка, поговорим, если у меня время есть, лясы почесать. А если такого времени нет, извини, я занята. В жизни все очень просто на самом деле. Здесь нет какого-то шовинизма перед кем-то, нету какого-то засовывания за пояс, там как рукавичку. Здесь все складывается с точки зрения простого бытия человеческого. И вот когда мужчина уже домой приходит, вот тогда женщина доверяет полностью мужчине, кого он приведет в дом, кого не приведет в дом. Еще раз говорю, это должны быть нормальные отношения у нормальной женщины, у нормального мужчины. А не то, что сейчас люди, отравленные цивилизацией, которые не понимают, зачем они на этой земле, кто они и что им нужно здесь делать. Само собой, что сейчас многие скажут, ну вот, Алексей нас опять там, давайте мы еще чадру оденемся или паранджу, совсем уж нас там забивает куда-то. Да нет, женщина главенствует в доме с точки зрения быта дома, устройства, но мужчина в дом приносит то, что нужно, и мужчина взял ответственность. Это его прерогатива, он обязан следить за порядком, он обязан нести ответственность. Зачем же женщине на себя брать новые какие-то обязанности, новые проблемы? У нее что, забот своих не хватает, что ли? Как и мужчина не собирается брать ответственности женских на себя. У него есть свои заботы. Вот если все на своих местах, тогда целое складывается из двух полов – мужского и женского. Но в этом случае каждый пол свою половину жизни, отмеренную ему, складывает в одну семью, как в копилку. И каждый несет свое, мужчина мужское, женщина женское. Поэтому есть друг, и поэтому есть подруга. Я сделала такой вывод, что дружба – это ответственность перед другим человеком за сегодняшний и завтрашний день. Это отдать то, что мне дорого, если это поможет другу. Поддержать и позволить быть собой без осуждений. Принять человека со всеми его недостатками и помочь с этими недостатками справиться. Быть рядом в радости и горькую минуту жизни. Принять человека в самую душу. Идти вместе и параллельно всю жизнь. И дружить вопреки разным взглядам. Так я понимаю. Ну, в общем, да, дружба – это очень ответственно. Это очень ответственно, и здесь просто так отмахнуться, как от назойливой мухи, когда у человека какая-то серьезная неприятность, невозможно. И если тебе нужно будет снять последнюю рубаху, ты и снимешь эту последнюю рубаху и отдашь тому, кто твой друг, если он в этом нуждается. Проблема в замещении понятий, которые сейчас у нас в нашем мире присутствуют. Сейчас дружбу сводят к тому, что кто-то кому-то дал взаймы, кто-то кому-то что-то должен, или кто-то с кем-то обменивается. Такой торгашеский подход. Когда такой торгашеский подход присутствует, то многие считают это дружба. Чем отличается дружба от торгашества? Когда заканчиваются деньги у человека, заканчивается здоровье, заканчивается его значимость в этом мире, он перестает быть нужен торгашам. С него больше получить ничего невозможно. А друг, даже никчемный, ставший инвалидом, оставшийся вообще без всего, остается другом. Почему говорят «не имей 100 рублей, имей 100 друзей»? Потому что если с тобой что-то случится, тебя не бросят. И не только потому не бросят, что ты крутой, а просто потому, что их друг. А у нас дружить как-то так разучились. У нас на торгашество все переводят. Вот такая проблема на сегодняшний момент. Знаешь, что я пока еще готовилась к записи эфира, я осознала, что вот если находишься в какой-то религии или вот в каком-то направлении, неважно, то друзья есть в этом обществе. Как только меняешь направление или выходишь из-под эгрегоров, то друзья тут же исчезают. Вот когда есть истина в жизни людей, правда, и когда это единомышленники, тогда и дружба, она долгая, она искренняя, честная. И вот именно об этой дружбе мы с тобой говорим, так я понимаю, когда это строится на правильном мировоззрении, правильном понимании жизни, правильном понимании сути вещей. Правильно? И да, и нет. Единомышленник – это еще не показатель друга. Если, например, люди хотят кушать, они единомыслят с тем, что поесть, они еще не являются друзьями. Это не показатель дружбы. То же самое, когда собутыльники встречаются, это еще не показатель, что они друзья. Мне часто говорят, ты знаешь, я перестал пить, и у меня много друзей отвалилось. Я говорю, это не друзья, это были твои собутыльники. Радуйся, потому что собутыльники друзьями быть не могут. Алкашня не может быть друзьями. Алкашня продаст за бутылку тебя с потрохами. Так что радуйся, что ты перестал себя убивать и отошел от тех, кто себя уничтожает. Единомышленники и друзья – это совершенно разное, я так поняла. Не совсем так. Единомышленник может быть другом, а может и не быть другом. То же самое, как мы говорили, попутчик, соратник, знакомый, товарищ. Единомышленник – это который единомыслит. Например, товарищи могут единомышленниками быть. Друзья могут быть единомышленниками, знакомые, попутчики. Ну, вот, например, попутчики едут, там где-то у вас туалет, все ищут туалет, где-то у вас можно поесть, где можно поспать. То же самое соратники. Как победить врага? Они единомышленники. Где найти товар? Встретил знакомого. Как дела? Они друг друга что-то узнают. Ну и, значит, единомышленники с точки зрения познать какие-то новости. Но при этом они могут быть не друзьями. И наоборот, единомышленники могут быть друзьями, когда решается какая-то проблема единая для этих друзей, ну и они ее решают. Друг – это более широко, друг – это более углубленно, друг – это навсегда. Это сказал религиозные единомышленники. Вот сегодня человек в одной религии, и он находится на одной волне с другими людьми, и они являются единомышленниками. Завтра вдруг его торкнуло чего-то, он в другую религию ушел или вышел вообще из религии, из-под эгрегора, и он больше не думает так, как они, и его больше не интересует эта тема. Но при этом, если там был настоящий друг, то в этом случае для него абсолютно не интересует его религиозная составляющая. Он друг его. И наоборот, если там не было друзей, то он уходит оттуда и все, и забыл про них. Остались знакомые, которых он знал по знакам каким-то. По знакам лица, по знакам жестикуляции, внешнему виду, по их делам. Знаки. Знакомый. Но при этом друзьями они больше не являются, да и они не были друзьями, они были попутчиками, в чем-то соратниками, в чем-то товарищами, знакомыми, религиозными деятелями. Так что дружба – это более широко. Надо понять, дружба не определяется «ты мне, я тебе». Дружбу нельзя купить, дружбу нельзя продать. Дружба не определяется договором, дружба не определяется религиозными представлениями, догмами или чем-то еще. Дружба не определяется красотой. Дружба – это то, что идет свыше, то, что дано в этой жизни. Вот это самое главное. Вот это понимание, которое определяет дружбу. И если кто-то говорит, давай так, ты мне друг, да, дай мне вот это. Угу, отлично. Это торгаш, это не друг. Или я тебе друг, я тебе дам вот это, но я буду держать, что ты мне что-то будешь должен. Был у меня один такой знакомый, который все время там припоминал: а помнишь, я тебе сделал вот это? Мы же с тобой друзья, ты же типа, там теперь мне. Я говорю: слушай, да, здорово, я тебе отдам, сколько это тебе должен? Давай я тебе заплачу, чтобы ты меня больше этими вопросами не доставал. И он так: да ты ладно, ладно, мы с тобой друзья, что ты, что-то. Ну, проходило время пять, а ты помнишь, мы с тобой там это, я тебе там помог. Вот такой друг, в кавычках. Дружба не определяется деньгами или поступками вот такого плана. Получается, там, где потребительское отношение к нам, то это уже не дружба. Это «хочу тебя поиметь». Ну, типа того. Там, где присутствует выгода и получение себе что-либо, это уже дружбой назвать нельзя. Поэтому ты вот задал вопрос, как определить, друг перед тобой или нет. А смотри, что он от тебя хочет. Вот если ты ни одной зацепки, хочушки не находишь в свою сторону, то, скорее всего, это тот, кому ты как минимум симпатична. Но ведь симпатия – это еще не дружба. Ну, сейчас время такое, всем что-то нужно. Не знаю. Не знаю. Я, может быть, живу на другой земле, на другой планете, на другой луне. Угу. Мне, например, очень мало от кого-то что-то нужно. И если мне что-то нужно, я не спекулирую на дружеских отношениях. Я просто прихожу и спрашиваю: скажи, пожалуйста, у тебя бур есть? Мне нужно там 5 ямок пробурить. Какой диаметр такой? Есть, да, благодарю, все. Пробурил, отдал, вернул. Если человеку что-то нужно, пойдем там, надо что-то помочь. Пойдем. Если я свободен, обязательно идем, делаем. Ну, так, чтобы мне постоянно от кого-то что-то нужно было или от меня что-то нужно было, не факт. Мало того, если вообще мне ни бур не нужен, ни машина, ничего, и ему от меня ничего не нужно, я всегда подхожу и начинаю разговор. Как твои дела? Что у тебя нового? Как твои дети? Что у тебя дома? Чем занимаешься? Какие интересы? И прочее, прочее. Не для того, чтобы узнать, чем он дышит, для того, чтобы потом его как-то поиметь, как ты выразилась, или что-то с него срубить. Нет, а просто мне интересно, как он живет, чем он живет, чем я могу быть ему вообще полезен, безоплатно, безвозмездно. Вот это отношения дружеские, это отношения нормальных двух людей. Знаешь, бывает такое, вот я тоже люблю дружить с людьми, но вижу, что... Я искренне интересуюсь человеком. Мне действительно интересно, как он живет и что в жизни его интересует. И я тоже часто начинаю разговаривать, но вижу, что люди некоторые как-то реагируют и не верят моей искренности. Тоже такое бывает. В таких случаях, говорят, так это их проблема. Они настолько зашорены и отравлены цивилизацией, что они уже не верят в искренность и простые дружеские отношения. Их приучили к тому, что если к тебе кто-то обращается, то в этом случае, значит, он что-то от тебя хочет получить. Один персонаж говорил: в этом мире только два есть типа людей. Это которым от меня что-то нужно, или которые мне что-то должны, или я от них что-то хочу получить. Вот это вот цивилизационный подход. И наша задача сейчас – понимать, что не все измеряется деньгами. Не все измеряется дашь на дашь, продашь не продашь. Проституция должна уходить из нашего понимания. Понятно, что всем направо-налево верить нельзя. Не те времена. Но, во всяком случае, быть по возможности открытым с человеком и не ждать ничего взамен – вот это вот основной ключ к будущему нашей жизни. Тогда, возможно, дружба – это для тех, кто уже живет по-человечески и самодостаточный на духовном, материальном плане. Конечно. Есть еще слово «привязанность». Привязанность больше свойственна к детскости, к животному началу, когда кто-то привязан к родителям, к каким-то авторитетам, к какой-то ситуации. Вот это привязанность. И когда ситуация исчезает, родители умирают, кто-то уходит, то в этом случае привязанность остается, и человек испытывает очень серьезные затруднения своей жизни, очень серьезные неприятности. Например, кто-то умер, и стоят на кладбище при похоронах, рыдают все. Они что, рыдают о том, кто умер? Нет. Тот, кто умер, он закончил свой жизненный путь, он уже ушел отсюда. Чего о нем рыдать-то? Они рыдают о себе, потому что больше рядом с ними не будет этого папы, который им деньги приносил, мамы, которая за ними убирала что-то нехорошее, того, кто помогал им решить какие-то вопросы, тот, который их веселил, да мало ли что делал. Они плачут о себе. Это гордыня в них рыдает. Рыдать о том человеке, который закончил жизненный путь, это вообще бесполезное и глупое занятие. А большинство людей на похоронах плачут. Но плачут-то они из-за того, что потеряли какую-то вещь или того, кто их обслуживал. или того, с кого они постоянно что-то получали. Вот в чем проблема. Всегда, когда умирал раньше человек, его отправляли в мир иной с почестями, с радостью, что он закончил свой жизненный путь и возвращается в дом родной, где его встретят его родичи, где помогут ему разобраться с тем, что здесь он там, может быть, не то сделал, или наоборот, повесит ему медаль за храбрость, или за отвагу, или за добрые дела. Чего о нем рыдать-то? Я как-то осмелился, подошел к человеку, говорю, а чего о нем рыдаете? Ну вот он же умер. И говорю, он что, такой плохой был человек? Да нет, в том-то и дело, что хороший. И говорю, а раз хороший, его там что, плохое ждет? Нет, а чего тогда рыдаете? Вот и ответ, они рыдают по себе. Так принято кем-то. Так нам навязали, а потом мы уже приняли. Ну, приняли, да. Кто-то навязал и приняли. Вот такая у нас неприятность. Я так понимаю, что в общении получается тоже кто-то просто друг, ну, кто-то друг. Получается, что находятся дружеские отношения, а кто-то просто, опять-таки, попутчик. Правильно? В общении не могут быть все друзья. Если община правильная, то там все друзья. Но современная общность людей, которую почему-то называют общиной, она, во-первых, и общиной-то чаще всего не является, ибо общего дела в большинстве случаев нет. А община – это когда не только общие интересы, но и общее дело. И если мы видим такую, в кавычках, общину, где нет общего дела, а просто общие интересы, это не община, это только зачаток общины. И тем более, когда нет общего дела, то в этом случае даже товарищей там может и не быть, соратников там может и не быть. А раз нет товарищей, нет соратников, которые что-то делают, а просто знакомые, ну тогда вопрос, а какие там могут быть друзья? Очень часто, когда происходит деление на какие-то фракции внутри общины, это указатель того, что там друзей как таковых нет. Там маленькие дети, которые пытаются доказать кому-то другому о том, что он круче, что тот забор поставил не на месте, или та собака бегает вон того мужика, и он ее выпустил, и он гад, потому что эта собака сделает это. Ну, здесь вообще много вопросов здесь есть, но, как правило, это не друзья. А в настоящей общине там друзья и по духу, и по занятиям, и по предназначению. Вот что отличает настоящую общину. А поскольку на сегодняшний момент общин как таковых нету, по большому-то счету, или есть общины, направленные в чем-то одном, то в этом случае тогда и друзей в этих общинах тоже нету. Там знакомые, товарищи, соратники, ну и попутчики. Скажи, а Народное славянское радио, вот общее дело какое? Общее дело – доносить то, что мы сейчас с тобой доносим, рассказывать, скрывать это все. Переводить человека из состояния цивилизации в состояние державности, чтобы мировоззрение, миропонимание, мироосмысление становились державными, чтобы мы не просто были знакомы, не просто были товарищами, которые товары ищут, не просто были соратниками, которые всех там бьют, не просто были попутчиками, а чтобы мы становились друзьями, друзьями, большими друзьями, делающими. Теперь мне понятно, я очень благодарна за разъяснение, потому что мне очень было интересно все-таки, как проявляется в общине дружба и как вообще просто среди знакомых различить, кто передо мной. И вот теперь я понимаю и осознаю, и это мне близко, то, что вот о чем мы поговорили. На самом деле, мне открыло многие мои вопросы. Понятненько. Ну что ж, я рад тому, что у тебя много что открылось. Давай тогда будем прощаться с нашими радиослушателями и с друзьями. Да, с друзьями. Ну, надеюсь, что мы для них уже стали друзья. В одном из прошлых эфиров призывала к дружбе. Но, честно признаюсь, я внутри это чувствовала, но вот сейчас мы это прояснили еще для остальных, что такое дружба. И теперь я понимаю и желаю всем, чтобы тоже понимали, осознавали и применяли в жизни, чтобы наши отношения переходили в дружеские, и мы делились радостью. Благодарю тебя за поднятую тему. Надо понять для себя, что друг – это неотделимая частица тебя, твоей жизни. Это тот, от которого тебе ничего не надо, кроме одного, чтобы он просто был, чтобы был рядом с тобой. Не потому, что он тебе что-то сделает, какую-то услугу окажет, даст взаймы. Нет. Он просто тот, без кого твоя жизнь потеряет смысл. Он просто тот, без кого ты потеряешь часть себя. Как говорят, друзья, не разлей вода. Желаю вам каждому найти своего друга, того самого, с которым вы будете не разлей вода, с которым вы и горы свернете, и с которым все дела будут спориться. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.